Глава 601. Щедрая Джисян. Джисян задумчиво посмотрела на Манхао, а потом кивнула. Похоже, ее внезапно посетила какая-то мысль. Немного помявшись, она сказала: «Все это легенды. Никто не знает, правдивы они или нет. Возможно, да, возможно, нет. К тому же странности истинного духа ночь могут проявиться в любое время. В старой секте бессмертного демона бесчисленное множество избранных пытались изучить его. Они верили, что ночь обладает способностью к перемещению. Вот только перемещает он не через физическое пространство, а через время. Поэтому многие искренне верили, что сон ночи вовсе не сон, а перемещение во времени. Существовало немало задокументированных доказательств этой теории». Манхао на какое-то время задумчиво закрыл глаза. Он долгое время так простоял, и когда открыл их, в них не было ничего, что могло бы помочь понять, о чем он думает. «Не имеет значения, было ли все это иллюзией или произошло на самом деле», — мысленно сказал себе он. «Пока я верю в реальность пережитого, пока оно связано со мной, мое сердце будет хранить карму. Вот что действительно важно». Совсем недавно он был растерян, но эта короткая пауза позволила ему обрести просветление. «Пойдем», — спокойно сказал он. «Пруд бессмертного демона ждет». Джисян кивнула и последовала за ним. Вместе они прошли тем же путем, что и в прошлый раз, когда они отправились к пруду бессмертного демона. Довольно скоро они добрались до места, где во втором мире находился нужный им пруд. Повсюду виднелись следы разрушения. Многие камни потрескались, другие были повалены на землю, а от третьих осталась лишь каменная крошка. Немало оставшихся камней парили в воздухе. Все это значительно затрудняло их дальнейший путь к пруду. Сами воды пруда были не такими чистыми, как во втором мире. Некоторые его части были покрыты илом. Самым заметным был изменившийся уровень воды, он стал гораздо ниже. Сперва могло показаться, что пруд напоминает огромную яму в земле. Раньше она была доверху наполнена водой, но сейчас он был заполнен всего лишь на 10%. Увидев остатки воды, глаза Джисян загорелись, а с губ невольно сорвался облегченный вздох. Больше всего ее страшило, что даже с нужной квалификацией она обнаружит, что за столько лет пруд полностью высох. А ведь тогда это бы означало, что все ее усилия были впустую, вся подготовка ее секты, старания множества практиков были бессмысленными. Этот большой риск мог привести как к полному провалу, так и к грандиозному успеху. И вот только провал этого предприятия с большой вероятностью привел бы к упадку секты. Едва сдерживая возбуждение, Джисян принялась крутить головой. Когда ее взгляд остановился на камне, на котором во втором мире она оставила метку, она поёжилась и тяжело задышала. Сейчас ей как никогда было трудно сдержать вырывающееся наружу возбуждение. Все прошло как по маслу, даже лучше, чем она предполагала. Ключом ко всему была оставленная ею на камне метка. Чтобы попасть в это место, требовалось обладать определенной квалификацией. Чтобы войти в сам пруд бессмертного демона, требовалась вторая квалификация, которую можно добыть только во втором мире, но нельзя было использовать там, а только в третьем мире. Если бы второго мира не существовало и всех забросило сразу в третий, тогда могло бы показаться, что большой разницы нет. С помощью прорицания Джисян и ее секта выяснили, что под влиянием огромного количества минувших лет и страшной катастрофы сдерживающие заклятия были крепко запечатаны и вообще не пропускали чужаков. Единственный способ попасть сюда – добыть необходимую квалификацию в древности. Джисян сделала глубокий вдох, а потом повернулась к Манхао и со сложенными ладонями поклонилась. «Собрат Даосмен, премного благодарна за твою помощь. Я хотела бы еще раз попросить тебя о помощи. Пожалуйста, открой нам путь и сними здешние проклятия, чтобы я могла войти в воды пруда». Она еще раз ему поклонилась. Манхао понял, что именно для этого она попросила его пойти с ней. Все это место лежало в руинах, среди развалин и хаотичного нагромождения камней скрывалось немало опасностей. Джисян нервничала по той же причине, что и в мире руин моста – невидимые проклятия. Чем дальше кто-то пытался забраться, тем опаснее становились проклятия. Любое неосторожное прикосновение могло привести к поистине печальным последствиям. «Позволь мне попробовать», – сказал он с кивком. Он не станет нарушать данное Джисян слово, если, конечно, не столкнется с чем-то выходящим за пределы его способностей. Немало поразмышляв о путешествии в мир руин моста, у него имелось несколько теорий, почему проклятия не действовали на него. Возможно, это было связано с его статусом заклинателя демонов. С блеском в глазах он пошел вперед, взмахом руки поднял в воздух преграждающий дорогу камни. К счастью, камни оказались непроклятыми, все выглядело так, словно он их поднимал, совершенно не прилагая усилий. Манхао продолжал идти вперед, расчищая дорогу от камней, даже тех, что парили в воздухе. Вскоре на дороге к пруду не осталось ни единого камня. «Устроит?» – спросил Манхао, скосив взгляд на Джисян. Та стояла словно громом пораженная. Она была уже не так уверена в существовании проклятий. Если проклятий действительно не было, тогда, приведя Манхао сюда, она просто подарила ему половину добычи. От этой мысли ее сердце сжалось, ведь она пообещала Манхао, что он сможет окунуться в пруд вместе с ней. Вот только воды осталось совсем немного. «Проклятий не может не быть! Ни за что в это не поверю!» Пыталась убедить себя Джисян. «Только не говорите мне, что с необходимой квалификацией проклятие не подействует и на меня!» Она стиснула зубы и пошла вперед, но не успела она сделать и трех шагов, как резко изменилась в лице. Ее кожа внезапно почернела, а изо рта брызнула кровь. Джисян резко отскочила на 4-5 шагов назад и села в позу лотоса. Взмахом руки она призвала сотню золотых игл, которые вонзились в акупунктурные точки ее тела. Из пор потекла черная вязкая кровь, пахнущая гнилью и разложением. Бледная, как простыня, Джисян вытащила маленький глиняный шарик. Поборов нежелание растрачивать такой ценный предмет, она раздавила его и положила в рот хранящуюся в шарике янтарную пилюлю. Спустя довольно много времени она почувствовала навалившуюся слабость, но чернота начала постепенно сходить с ее кожи. Когда она наконец исчезла и ее раны затянулись, девушка со страхом посмотрела на Манхао. Расстояние между ними составляло всего 30 метров, но ей они казались непреодолимой пропастью. Только что она слишком близко подошла к проклятию, которое чуть ее не убило. Если бы она вошла в него, то уже давно бы превратилась в лужу черной крови на земле. Злоключения Джисян заставили Манхао задуматься, ему было даже чуточку ее жаль. Он быстро осмотрел расчищенную дорогу, но не обнаружил ничего странного. Словно это действительно была запретная зона, только вот эффект этого запрета почему-то на него не распространялся. «Что будем делать?» – спросила Джисян. На ее лице тревога, в глазах страх. До столь желанной цели можно было практически дотянуться рукой, и одновременно путь до нее был столь же долог, как от неба до земли. Она даже не заметила, как черная кровь начала разъедать ее одежду. Порыв ветра превратил часть её наряда в пепел, обнажив алебастровую кожу. Манхао сам не понимал, что делать. Он посмотрел на мутные воды пруда, а потом перевел взгляд на Джисян. «Что если ты возьмешься за меня, и я проведу тебя?» – предложил он. Джисян какое-то время взвешивала свои варианты. Произошедшее совершенно сбило ее с толку, да и других идей у нее не было. Просить Манхао принести воду к ней было бессмысленно. Для обретения тела бессмертного демона требовалось медитировать в самом пруду. Стиснув зубы, она приняла решение. Секта пожертвовала слишком многим, чтобы отправить ее сюда. Надежды всей секты покоились на ее плечах. Она скорее умрет, чем просто сдастся. Джисян сделала глубокий вдох, а потом кивнула. Выражение ее лица ясно говорило, что она была готова пойти на все ради своей цели. Она сложила ладони и поклонилась Манхао. «Премного благодарна за помощь, старший братмен. Джисян никогда не забудет твою доброту!» Из-за испорченного наряда ее поклон обнажил еще больше ее кожи. Внезапно Манхао увидел нечто такое, от чего затрепетала его душа. Проследив за его взглядом, Джисян покраснела. Она выпрямилась и спокойно сказала: «Совсем немного обнаженной кожи. Если тебе понравилось, старший братмен, можешь считать это моим подарком». От щедрости предложения Джисян Манхао сухо покашлял и странно на нее посмотрел. Внутри же он постарался себя успокоить. С момента их знакомства характер Джисян постоянно изменялся. При каждой их встрече ему казалось, что перед ним совершенно другой человек. Сперва она заигрывала с ним, потом вела себя довольно распутно, иногда она держалась непринужденно, а сейчас говорила практически как мужчина. «Не стоит, забудь», — ответил он, прочистив горло. Когда он подошел к Джисян, она взяла его руку в свою. Ее глаза излучали решимость. Он покосился на девушку, а потом без лишних слов провел за собой, шаг за шагом. Два шага, три. Стоило им добраться до места, где Джисян чуть не поразила проклятие, как она нервно задышала. Но в отличие от прошлого раза, она больше не чувствовала проклятия. Тем не менее, ее одежда стремительно истлевала. На восьмом шаге они уже полностью ступили на проклятую территорию. Одежда Джисян полностью истлела, обнажив роскошное тело, способная колдовать любого мужчину. соблазнительная и несравненно прекрасная. Манхао хватило одного взгляда, чтобы увидеть все. Насколько он помнил, это был второй раз, когда он видел обнаженное женское тело. Первой была Чуюянь. Вот только сейчас испытываемые им эмоции были совершенно другими. Пока он мысленно сравнивал двух девушек, он то и дело улыбался и кивал, изредка хмырился и делал такое лицо, будто видел нечто удивительное. Джисян покосилась на него и сквозь стиснутые зубы угрожающе прошептала. «Какая часть тебе понравилась? Она будет твоей!» Манхао с улыбкой указал пальцем. Брови Джисян удивленно поползли вверх, внезапно ее свободная ладонь, словно острый клинок, устремилась в указанное им место. Манхао быстро поборол удивление и ловко поймал ее за руку. «Ладно, твоя взяла. Не стоит впадать в крайности и тем более резать себя». Джисян злобно покосилась на него, но ничего не сказала. Она позволила дальше вести себя к пруду, вскоре они вошли в воду и остановились в самом центре пруда. Как вдруг с мутной водой начали происходить странные изменения. А Джисян повеяло изысканным ароматом, он укутал округу и слился с водой, заставив ее закипеть. В следующий миг мутность исчезла, и вода стала кристально чистой. Более того, от нее тоже начал исходить приятный запах. Принюхавшись, Манхао понял, что вода теперь пахла в точности как Джисян.